котором, как они, вероятно, ждали, будет затверждено то, что государь только что обещал им на словах. «Хорошо, мы и так упомним», — сказал Караваев о покупках и продолжал. «Но не можно ли написать какого-либо указа войска?» «Какой указ?» Пугачев удивился, но тут же вышел из положения. «У меня нет теперь ни писаря, и никого здесь нет». Емельян Иванович в конце приема торопил казаков. Надо, мол, быстрее начинать дело, чтобы в огласку не вошло, не ждать, пока закончится сенокос. Караваев и Кунишников по этой причине просили повременить неделю, требовало переговорить со стариками и приехать к нему с ответом как можно скорее. Иначе говоря, двое казаков, получивших аудиенцию у государя, должны были обговорить его предложение и дать ответ. «Если вы будете худо стараться о себе, — заключил Пугачев, — и станете мешкать, так меня здесь и не сыщете». «Как нам не стараться, батюшка, будем?» Обсудили место будущего сбора войска, перебрали разные места. На Камелях, в верстах 20 от Умета, на вершине Таловой речки, но поблизости от этих мест проходили большие дороги. Остановились на том, что будут на реке Узень. На прощание Пугачев обещал в следующий раз показать царские знаки. «Почему это Степан Максимович?» — спросил Чучков у Абаляева, когда они стояли у плетня, а Пугачев ушел в избу. Давеча яицкие казаки величали Петра Ивановича. Емельян иногда называл себя казаком Петром Ивановым. «Из Дубовки надежию государя». «А вот почему? Потому что он государь, Петр Федорович». «Как же это так? Ведь слух был, что государь помер, да и сам он называется дубовским казаком. Почему же узнали, что он такой большой человек?» «Сам батюшка мне поведал и сказал, что он, оставив царство, принял на себя странствование, большой труд и бедность. Смотрите же, не болтать никому постороннему, да и сами называйте его по-прежнему дубовским казаком и обходитесь с ним просто». Два человека в глухой яицкой степи быстро поверили в истинность того, что говорил Пугачев. Они хотели верить в то, что их правда наконец-то восторжествует, им станет легче. В словах Абаляева одинокого горемыки видна вся светлая и бесхитростная вера в доброго, сердечного заступника, каким для всех простых людей был царь. Он простосердечно и ласково называет его «батюшкой». Внутренне, конечно, полон восторга перед ним тем, который принял на себя странствование, большой труд и бедность. Еще бы! Такого человека не может не понять бесхитростная и добрая душа ереминой курицы, готового помочь всякому проходящему, накормить и успокоить его, хотя бы самого нищего и убогого. Таким видится ему и другим людям и батюшка, император. От него много претерпевшего за народ, ждут они всякого добра и милости народу же. В этих размышлениях явственно вырисовываются извечные мысли представления угнетенных о добре и зле, о правде и кривде, идущие от первоначального христианства, преображенные в апокрифы и другие подобного рода сочинения, в легенды, которые имели широкое хождение в массах со времен Киевской Руси вплоть до нового времени. И столетие в столетие они передавались поколениями русских людей. Тем временем Пугачев засобирался на Иргиз, хотя это было и опасно, его ведь могли снова поймать. Уговаривал ехать и Абаляева, поскольку у него там много знакомых, да и дорога вдвоем не страшна. Причина поездки проста – надо найти писаря, грамотного человека, крайне нужного при государе. Но там грамотея не нашлось, хотя, по словам старца, к которому обратился Абаляев, и набралось бы человек 20, но и те от команды сыщиков разбежались. Заехали в Мечетную Слободу. Здесь Емельян едва избежал ареста. Его старый знакомый Степан Косов испугался, увидев Пугачева, разыскиваемого властями, потребовал у него паспорт, а потом идти к начальству. Его едва не схватили в Пахомиевом скиту. Пришлось бежать, переправившись на лодке через Иргиз и прятаться в дремучем лесу. А Баляева же арестовали, и бедный уметчик оказался в тюрьме. Пугачев вернулся в Таловый Умет. За время его отсутствия в Яицком городке рассказ Караваева и Кунишникова произвел на казаков непослушной стороны, кому они доверили сильное впечатление.